Глава 177. Черные. Когда приказом Римуру были вызваны демоны, даже верховные эшелоны армии Империи осознали странность ситуации. К ним принадлежал и генерал-майор Замт. Когда появились врата вызова демонов, он не мог не услышать, как маг подчиненный бормочет. Невероятно. Врата вызова такие огромные. Немедленно был начат анализ энергии, и они наконец поняли, в какой передряге оказались. Каждый из вызванных демонов был существом, превосходившим великих демонов по уровню. Это просто... Каким же военным потенциалом он обладает? Начали раздаваться слова, которые выражали нежелание признавать реальность перед имперцами. Градим, явственно слышавший эти слова, обратил внимание на генерал-майора Замда. Не было особого смысла это скрывать. Замд просто изложил факты как есть. А именно, что появилась армия демонов, чья сила позволит им одолеть имперскую армию, которую возглавляют эти генералы. Даже хотя численность имперцев больше, разницу в качестве бойцов компенсировать особенно нечем. Их вырежут, даже если они попытаются что-то сделать. Даже если командиры, включая их самих, выживут, всех простых солдат постигнет резня. Градим не хотел в это верить. Однако генерал-майор Замт не слыл шутником. «Тсс! Мы недооценили его, потому что это был всего лишь владыка демонов!» Для сожалений, было слишком поздно. Пробил час сделать все возможное. Здесь же присутствовал и император, и никаких постыдных действий совершать было нельзя. Градим принял решение, активировал телепортационный магический круг, отправился в расположение своих войск и принял прямое командование. Члены звериного корпуса были элитой, которых лично отбирал и тренировал король зверей Градим. Это было сборище сильных индивидов, о которых ходили слухи, что они потомки героев древности. А их партнеры, демонические звери, считались уровня и минус по мощности. Боевые химеры – демонические звери, которых разводили при помощи селекции после анализа ДНК. Они считались разновидностью оружия и имели способности, ориентированные на бой. И было очевидно, что члены корпуса, которые их укротили, были выше уровня и минус в плане способностей. Когда они сражались сообща на земле, считалось, что силой они не уступали никому. Но сейчас они находились над морем, что ставило их в невыгодное положение. И именно поэтому поспешно вернувшийся король Звериградим отдал один конкретный приказ. «Слушайте, дамочки! Сейчас я отдаю секретный приказ. Команда анализа заключила, что все демоны превосходят уровень Эй. По прогнозу, мы понесем тяжелые потери, если ничего не будет предпринято. Поэтому мы станем противостоять им с помощью нашей крайней меры. Сим, дозволяю использовать медицинский навык слияния со зверем. Поспешите. Враг не станет нас дожидаться!» Запретный приказ был отдан. Медицинский навык слияния со зверем был разработан командой, ответственной за анализ ДНК демонических зверей. Этот навык сливал воедино демонического зверя и его проводника. Он позволял человеку получить мощь демонического зверя. Запретную мощь. Снадобье, применяемое для навыка, приходилось удалять хирургически соответствующими инструментами в медицинском учреждении. Через слияние проводника и его партнера рождался воин, который превосходил изначальную задумку. Розданное снадобье держали при себе, то есть навык можно было активировать в случае необходимости. Однако без секретного приказа командира корпуса использовать его было запрещено. Была и другая причина секретности. Риск гибели 10%. Риск несовместимости и полного превращения в демонического зверя 20%. Риск утраты контроля и для зверочеловека, и для демонического зверя 30%. Риск побочных эффектов от слияния 20%. Было множество связанных проблем. Вероятность полного успеха слияния была лишь 20%. Но среди членов корпуса были и те, кто, подобно Градиму, успешно прошел слияние и завершил процесс. Затем эти члены обрели новые силы и стали сильнее. Эти идеально совместимые индивиды составляли меньше 1% всего корпуса. Они были названы рыцарями-химерами и служили помощниками короля зверей Градима. Приказ, который Градим спокойно отдал, был сродни смертному приговору для солдат звериного корпуса. Если они не смогут сейчас обрести силу, то окажутся просто мясом для демонов. Этот приказ был бездушным, но прагматичным. И солдаты быстро последовали ему. Они знали риски и знали о высокой смертности. Но они имели абсолютную веру в короля зверей Градима и исполнили приказ без колебаний. Итог. Из 30 тысяч членов отряда демонических зверей... 7700 превратились в обезумевших демонических зверей. 5800 целиком стали демоническими зверями. 4500 обезумевших зверолюдей. 7400 солдат демонических зверолюдей. 550 превратились в рыцарей-химер. Убыль личного состава была довольно велика. Впавших в безумие уже выпустили наружу, и они ярились на палубах. Чтобы разобраться с ними, загодя был приготовлен катапультирующий магический круг. Это была работа магов, которые стояли рядом с членами отряда, чтобы не попасть под атаку своих прежних товарищей. Тех, кто сохранил рассудок и был готов к бою, оставалось 13750, то есть меньше половины отряда. Тех членов, которые превратились в демонических зверей, но сохранили сознание, тоже посчитали, то есть снижение численности было довольно заметным. Однако Градим довольно кивнул. Число родившихся рыцарей-химер было выше, чем ожидалось. Из них примерно 100 уже были его помощниками. Происходил строгий отбор, и выбирались только индивиды с высокими шансами успешного слияния, но увеличить их количество было трудно. Однако удачно, что в данной экстренной ситуации родились 450 рыцарей-химер хорошего качества. «С этим мы можем победить!» Король зверей Градим был уверен и начал перегруппировку, чтобы подготовиться к бою. Перемолоть их в пыль. Черные радостно сбросили ограничения, получив приказы, и были готовы направиться прямо на воздушные корабли, эвакуировавшиеся в океан. 100 воздушных кораблей еще находились в воздухе, предназначенные стать пищей для их хозяев. Остальные 200 или около того, опустившиеся в океан, были их собственной добычей. Подчиненных 3 столпов, Тестаросы, Ультимы и Кареры, было 600. Каждый из них с легкостью превосходил великих демонов. Все они были выше уровня Эй и способны были соперничать с высокоуровневыми дьяволами. Они не сводили глаз со своей жалкой добычи, теперь, когда с их мощи были сняты ограничения. Но затем... «Подождите!» По одному слову дьявола, любые их движения прекратились. Теперь их внимание было устремлено на него. Дьявол поднял руку, давая демонам знак расслабиться. «Хе-хе-хе-хе. Вы все поняли? Приказ Римуру сама. Никому не позволено умереть. Если хоть один из вас погибнет... Это будет грехом столь тяжким, что если даже мы, приближенные, предложим свои головы во искупление, этого даже близко не будет достаточно. Его улыбка внушала подчиненным страх, хотя это и не задумывалось. И никто не пренебрег его словами. Демоны молча повиновались приказам дьявола. Сначала ты, Тестароса. Не была бы ты столь любезна убрать тот мусор под ногами? А, почему нет? Для меня это будет легко. Секундочку! Я хочу это сделать! Это и для меня легко вообще-то! Встряла Ультима, когда Дьявол отдавал приказ Тестаросе. На это он ответил, не выражая неудовольствия. Хе-хе-хе-хе. Конечно, и для тебя это возможно. Но раз те корабли, что находятся на плаву, не повреждены, не стоит ли нам постараться и захватить их? Я думаю, предложить их Серимуру сама. Ультима, Тебе ведь плохо дается контроль над мощью, которую ты выдаешь. Поэтому для этой задачи лучше всего подходит Тестаросса. Неожиданно он объяснил причины своего выбора. Это показывало, что Дьябло в поразительно хорошем настроении. Если бы его прервали, когда он в дурном настроении, жизнь виновника, кем бы он ни был, устремилась бы к нулю. Ультима, по-видимому удовлетворенная, отказалась от эгоистичных мыслей. Ничего не поделать, выходит. Действительно, это мне не удастся. Хе-хе-хе. Ну, тогда я... Минутку. Возьми с собой Венома. Зачем? Нам дали приказ полностью их уничтожить. Разве я не говорил? Никому не позволено спастись. Для этой цели мы задействуем демонов-рыцарей. Поняла. Они послужат гончими. Я их позаимствую. Мосс, ты следующий по способностям после нас, четырех столпов. Пока ты следуешь приказу не умирать, можешь действовать самостоятельно. Сьен, ты займешься остальными и сметешь всех, кто попытается бежать. Тестароса раздала указания своим подчиненным и быстро устремилась к своей добыче. Веном взглянул на Дьябло. Долю секунды казалось, что он хочет что-то сказать. Но лишь поклонился, сдаваясь, и последовал за Тестароссой. «Так ты направишься за Императором, Дьябло?» «Нет, к сожалению, это кажется невозможным». Почему?» Неожиданно Каррера с интересом ответила Дьябло. Она была известна тем, что не проявляла интереса, полностью игнорировала то, что говорят другие. Хе-хе-хе-хе. У Императора абсолютный барьер. С этими словами Дьябло внезапно выстрелил из ядерной пушки. Снаряд ультрадальнобойной ядерной пушки, двигаясь 10 раз быстрее звука, пронзил защитные барьеры воздушного корабля. Нисколько не потеряв поражающей силы, он угодил прямо в Императора. Однако Император не получил никаких повреждений. Гвардейцы, защищающие его, даже не двинулись с места, зная, что так и будет. Ты видела? Гвардейцы, защищающие его, даже не шелохнулись. Это показывает их уверенность в том, что защитное поле не будет пробито. Похоже, что Император владеет высочайшим навыком. Одним из ангельской серии. Навыки ангельской серии известны своими высокими защитными свойствами, и защита Императора, пожалуй, наивысшая из них. Анализ показал, что это стража замка. При этом верность подчиненных Императора используется как энергия. Он неуязвим, пока рядом с ним верные вассалы. Если попросту, то пока мы не убьем имперских солдат, мы не сможем убить Императора. Удивительно, что ты так много можешь сказать. Считайте, что я тоже впечатлена. Это невозможно было узнать, просто посмотрев на них. Хе-хе-хе-хе. Что-что, а это очевидно. С кочьей помощью. Похвалился Дьябло, а его собеседницы посмотрели на него с подозрением. Прочистив горло, чтобы отвлечь их внимание, Дьябло завершил разговор. «Ну, в этом вся суть. Я хотел бы, чтобы вы все убили Машкару вокруг Императора. Каррера, ты берешь мужчину в униформе. Ультима, ты разберешься с любыми оставшимися выделяющимися индивидами». Все остальные демоны-дворяне, кроме Мосса и Сьена, поддерживайте Ультиму. Как тебе угодно! Получив приказы, демоны разлетелись. Но прямо перед тем, как Ультима и Каррера должны были двинуться... А что ты будешь делать, Дьябло? Спросила Ультима, наконец заметив. Диабло как будто вздрогнул, но спокойно ответил. У меня есть одно важное дело. Те двое ощутили еще большее подозрение. Минутку, Диабло. Что ты так усердно скрываешь? Он в сердцах неохотно ответил Карере. Моя роль – приглядывать за нашим величеством Римуру сама. Эта роль столь важна, что я не могу поручить ее другим. Погоди секунду! Как так? Я тоже хочу увидеть величие Римуру сама! А? Ты хочешь захапать все это веселье себе? Хоть ты и наш начальник, это злоупотребление положением вообще-то. Двое лордов дьяволов выразили свои возражения. Но при этом теперь они поняли, почему он так быстро отправил с заданием высокомерную Тесторосу. Втроем они подчинялись напрямую Дьябло. Все трое вместе еще могли подать апелляцию, но сейчас их было только двое, и шансы были не в их пользу. В итоге им осталось только с досадой принять это. Эй, я могу делать, что захочу, верно? Да, конечно. Я могу уничтожить все, что висит в небе, верно? Определенно. Диабло уступал сколько мог, чтобы улучшить настроение Ультимы и Кареры. То, что их удалось так легко убедить, было крайне выгодной сделкой. Тогда ладно. Похоже, там есть некоторые, которые выглядят очень вкусными. Так что на этот раз я поддамся. Ага. Я тоже хочу побесноваться вокруг, чтобы немного спустить это раздражение. Показав, что уступили, вдвоем они улетели прочь. Как будто спохватившись, они приказали оставшимся демонам, которые наготове ожидали вокруг них. Вы, рассеяться! Поступите под начало Сьена и не щадите никого, кто попытается покинуть это воздушное пространство! Давая волю чувствам, провопила Карера, и демоны согласно пришли в движение. Перемолоть их в пыль. Намереваясь исполнить приказы до последней буквы, демоны по всему периметру окружили имперский флот. Скоро должны были начаться решающие сражения в воздухе и на уровне моря. Диабло улыбнулся, довольный тем, что все шло по плану. Наблюдая вблизи за битвой своего возлюбленного хозяина, он сможет стать лучше сам. А в этом сражении главной задачей было дать оставшимся демонам возможность пережить битву в полном смысле слова. Выжить в неблагоприятных условиях и обрести силу. Способности их материальных тел были лучшими, о каких они могли мечтать. Но оставались еще навыки внутри этих тел. Это относилось также и к Тесторосе, Ультиме и Карере. Мощь, которая была им просто дана, никогда не сравнится с блеском той, которая была развита до уровня искусства, обретена самостоятельно. Предоставить им врага и заставить преодолеть это препятствие. Демоны – одна из наиболее могущественных рас. По сравнению с ангелами и духами, они слабы на своих низших стадиях. Но все меняется, когда они достигают высших. Рост идет медленно, многие падают и гибнут в процессе, но те, кому удается достигнуть высших уровней, становятся непревзойденными. Вот почему грубый силовой подход лордов дьяволов рядом с ним был очень хорошо понятен. Если их бросить в тяжелый бой, это будет хорошим опытом для них. Теперь им нужно выжить в испытании. Надеюсь, они выберутся из него одним куском. Улыбка Диабло стала шире, когда он захихикал в предвкушении. Примечание Лейтера. Столпы – это что-то вроде собирательного существительного, счетного, можно сказать. В японском это слово применяется для подсчета благородных лиц, богов и так далее.